Издательство «Эксмо». Анна Данилова. «Неаполитанская кошка». 1. Разговор на английском. Ты посмотрел, что я тебе прислал? Да? Ну и как? Знаешь, я тоже сначала так предположил. Уж сколько мы всего с тобой видели, миллион поделок, причем весьма качественных. Но эта пленка чистая, ее 100 раз проверили. И это не сон, Джон. Это все чистая правда. И мы должны сделать все, чтобы он был у нас. Вот всеми правдами и неправдами. Не веришь своим глазам? В том-то все и дело. Ты знаешь, я многое в своей жизни повидал, и меня трудно удивить, но это... просто фантастика. Торопиться, понятное дело, не будем. Мне со дня на день пообещали прислать еще кое-что интересное оттуда же. Но если все это подтвердится, то наши друзья нам помогут, уж будь спокоен. Нам его принесут в красивой коробке, перевязанной красным бантом. Вот так. А сейчас, Джон, я выпью за нас с тобой виски и пойду спать. Джейн уже легла. Жаль, что я не могу ей показать это видео. Она бы сошла с ума.